Воин вдруг почувствовал внимание. Отпрянул, оглянулся, уставился прямо на Олега. Ведун отошел в сторону и облегченно вздохнул. Стрелок продолжал пялиться на пустое место. Решив больше не рисковать, Олег отправился к собственному телу, мирно дремлющему в траве. Тропинки ему были не нужны, но привычка заставила двигаться, как обычно, по утоптанной земле. Тут он и увидел Раду. В отличие от Всеславы, девушка имела хорошо развитую, достигающую 3,5 метров в диаметре ауру. Олег пошел за ней, любуясь радужными переливами. Черный пузырь, пролетавший мимо, потянулся было к лакомству, но Рада взмахнула рукой, будто отгоняя комара, и перепуганная сущность, ворующая энергию, испуганно шарахнулась прочь прямо к ведуну. «А ну, не замай!» Олег разрубил пузырь проекцией своей сабли и даже зажмурился от яркой вспышки. На звук, неслышимый в обычном мире, со всех сторон так и прыгнули такие же черные пузыри. Они закрутились на месте гибели товарища, жадно втягивая рассеянную в воздухе энергию. Вздохнув, Олег двинулся дальше, но снова остановился, привлеченный струйкой серого тумана, которая, словно ручеек, убегала от деревни к молоденькой рощице. Стараясь не коснуться морока ниточкой, что соединяло путешественника с телом, Олег поискал причину такого явления. Она обнаружилась в кустах. Там сидел по-турецки никто иной, как Ратамир. Мальчишка держал на коленях толстый потрепанный том и, нараспев, бормотал какие-то заклинания. «Ах ты, поганец!» — возмутился Середин и встал у него за спиной. Прочесть в книге ему ничего не удалось. Символы оказались незнакомы. Ручеек морока, стекающего с холма, образовал перед Радмиром нечто вроде лужи. В ней копошилось что-то непонятное. Осерчав, ведун проекции верной сабли разрубил поток в нескольких местах. Морок, словно живой, задергался, снова соединился и быстро заструился обратно к колодцу. «Что-то не так», — почувствовал Ратмир и горестно обхватил голову руками. «Опять не получается». «Получится, когда из тебя штаны спущу», — пообещал ему ведун. «Мало мне неприятностей, еще ты тут пакостишь». Ратмир вздрогнул, огляделся. Он не мог ничего услышать, и Олег присмотрелся к парню повнимательнее. В ауре малолетнего колдуна-самоучки сильно выделялись фиолетовые тона. Ведун не мог точно сказать, что бы это значило, но предположил, что Ратмир наделен определенными способностями. Надо к нему приглядеться получше, было бы время. Солнце преодолело уже около четверти своего дневного пути, и Олег решил, что пора бы и навестить собственное тело. Как оно там, лишенное пригляда? Эта мысль пронзила тревогой. В самом деле, сможет ли аура, настроенная словно охранная система, вовремя оповестить душу ведуна об опасности, если она гуляет по деревне? И не успел Середин подумать об этом, как оказался рядом с самим собой, вовсю похрапывающим на солнышке. «Развалился-то!» — неодобрительно покачал головой Олег проекции и слился с собой настоящим. Олег настоящий немедленно проснулся. Ярило, сияющий в небе, сильно напек голову, и ведун первым делом переместился в тень кустарника. Потом, пошарив руками, нашел кувшинчик и с жадностью допил молоко. «Это что же мне приснилось такое?» Пристав, Олег осторожно раздвинул ветви, посмотрел на деревню. Сидела у озера Всеслава, играя веточкой с котенком. Спускалась по тропинке между огородами Рада, помахивая пустыми ведрами. Все было очень похоже. Неужели он и правда успел побродить невидимкой? «Вот это ква-так-ква!» — покачал головой Олег. «Ай да Середин! Ай да сукин сын! Но электрическая сила! Я ведь видел всего трех нормальных людей. Славочку, Раду и Ратмира. Причем парня нормальным можно назвать только приблизительно. Во, попал. Решив больше ни за что не позволять себе таких путешествий, а ну как заметит, кто из сильных мира того, Олег опять улегся. Он мог не спать по 4-5 дней, сохраняя бодрость и ясность мысли. Но кто знает, когда именно ему понадобится применить эту способность. Пока дают есть и спать, надо есть и спать, потому что все хорошее обязательно однажды кончится, чего не скажешь о плохом. Врагов возникало слишком много, чтобы можно было рассчитывать на окончательную победу хоть когда-нибудь. На этот раз Олег постарался, еще засыпая, вызвать в памяти воспоминания об оставленном где-то очень далеко родном городе. И это вроде бы удалось. Но шагая по знакомым с детства улицам, ведун в какой-то момент вдруг оказался совсем один. Не было ни машин, ни людей, вокруг повисла тревожная тишина. Середин поискал рукой саблю и с ужасом понял, что ее нет. Такого с ним давненько не случалось, даже во сне. Он хотел уже очнуться, благо было время отработать эту привычку. Но там, впереди, за старым облупленным особнячком, кто-то стоял. Олег не мог рассмотреть его, не мог понять даже, человек это или какое-то животное, но твердо знал, что имеет дело с врагом. Не для того, чтобы победить, для того, чтобы увидеть противника, ведун шаг за шагом медленно двинулся по пустынной улице. Вот и угол, а за ним никого. «Так вот ты откуда?» Шипящий и одновременно какой-то клекочущий голос раздался сверху. Олег задрал голову и увидел прямо над собой уцепившегося за карниз огромного паука. Он был размером почти с человека. Множество холодных глаз с ненавистью смотрели на Середина. Непонятный, лишь во сне приходящий ужас приковал ведуна к месту. «Ведун, далекий гость, теперь я знаю». «Кто ты?» «Тот, кого ты ищешь». «Умрун», — вспомнил Олег. «Как твое имя, чародей?» «Можно иметь одно имя или множество имен, а можно не иметь имени вовсе. Это не важно, коли ты слышишь обращенный только к тебе зов. Ты слышишь такой зов, ведун?» «Кто зовет меня?» Олег нашел в себе силы немного попятиться. «Значит, не слышишь», — удовлетворенно пошевелил передними лапами паук. «Я могу убить тебя, знаешь. Могу выпить всю твою кровь, сразу или по капле, так же, как выпил кровь множество других. Страшно ли тебе?» «Нет», — откровенно соврал Середин и даже смутился. «Страшно», — не поверил паук. «Но это морок, морок. Все не так, как тебе кажется. Смотри, как оно на самом деле». С непостижимой скоростью паук начал плести паутину, выпуская толстые нити откуда-то из груди. Быстро соорудив кокон, такой большой, что сам почти скрылся за ним, паук тут же начал его разрывать. С ужасом Олег увидел внутри мертвую девушку. Но вот свежий ветерок взметнул ее темные волосы, и у красавицы, а она была красавицей, дрогнули ресницы. Девушка раскрыла глаза и потянула вниз паутину, поправляя на себе белое платье. От паука не осталось и следа. «Ведун, ты не должен верить всему, что видишь», — сказала красавица все тем же шипящим голосом и дотронулась холодной рукой до щеки Олега. «Не спеши, все не так, как кажется. «Кто ты?» — опять спросил он, отступая еще на шаг. Лицо девушки неуловимо менялось, подрагивая. Нет, пожалуй, не была она красавицей, как поначалу показалось Олегу. Совсем молоденькая, очень свежая, миловидная девушка. «Я та, кого убили во славу добра, видишь?» — показала она на кровавое пятно, расплывающееся по белому платью у нее под грудью. «За что меня убили, ведун? Ответь!» «Я не знаю», — помотал головой Олег. Он уже очень хотел, но никак не мог проснуться. «Я ничего не понимаю. Как тебя зовут?» «Имена обманчивы. Узнай, за что меня убили. Отомсти за меня». Красавица, когда она опять успела стать красивой, уже умирала, сползая вниз по стене. Платье на глазах превращалось в лохмотье, руки истончались, натянувшаяся кожа плотно облепила череп, неотрывно глядели на Олега пустые глазницы. Ветер подхватил клок седых волос, бросил их прямо в лицо ведуну, и тот, вскрикнув, проснулся.